Овер, май 1890-го. Дорогой Тео и дорогая Ио, после того, как я познакомился с Ио, мне уже трудно теперь писать одному Тео, но Ио позволит мне, надеюсь, писать по-французски. После моего двухлетнего пребывания на юге я в самом деле так могу лучше написать то, что хочу сказать. Овер очень хорош. Особенно соломенные крыши, которые вообще редкость. Я серьезно ожидаю, что, сделав несколько картин, смогу окупить расходы на мое пребывание здесь. Местность эта действительно широкая, характерная и живописная, строгая и красивая. Видал я доктора Гэше. Он мне кажется очень эксцентричным, но опыт, полученный им в качестве врача, держит его в равновесии и побеждает нервную болезнь, которой он, по-видимому, захвачен так же, как и я. На этой неделе ты, возможно, увидишь Гаше. У него есть отличный писсаро, красный дом в снегу, а также и два натюрморта с цветами Сезанна. Затем еще другой Сезанн, деревенский мотив. Дом его полон всяческого хлама, за исключением названных импрессионистов. Впечатление, произведенное им на меня, не неблагоприятное. Когда мы заговорили о Бельгии и старых мастерах, улыбка осветила его лицо, изборожденное печалью. Мне кажется, определенно мы с ним будем друзьями. Я напишу его портрет. Я рад, что видал и его ребенка, и тебя. Твое теперешнее жилище много лучше прежнего. Желаю вам много счастья и здоровья. Очень скоро увижу вас, жму сердечно руку, Винсент.